Спектакль Пионерского радиотеатра «Сцены из школьной жизни» по книге польской писательницы Ганны Ожеговской «Не голова, а компьютер». Надо же такое придумать! Я, знаете, просто слов не нахожу. Солянской, я тебя спрашиваю, Солянской, как это тебе могло в голову взбрести? Не понимаю, пан директор, из-за чего такой переполох? Переполох? Не понимаешь? Простите, пан директор, общество помощи двоечникам было создано из гуманных побуждений. Общество помощи двоечникам? Я вообще ничего не понимаю. Не понимаю... Послушай, Солянская, ты мне скажи прямо, за что вы так избили Чушкелевича? Чушку? Что-что? Какого... Простите, пан директор. Ну, то есть Чушкелевича. Мы не его, мы собираю. Ну, собирайского хотели проучить. Да ты, пожалуйста, отвечай мне на вопрос. Мальчишка весь в синяках. Вы знаете, что у меня была его мать? И говорит, что вы и куртку ему всю порвали. Ему досталось по ошибке, пан директор. Так это на Собирайского накинулись, ребята. Из-за 20 трубочек с кремом драка началась. А в драке, сами знаете, бывают накладки. Какие еще трубочки с кремом? Я думал, вы в курсе, пан директор. Ну, у нас так. Если один член общества получил двойку, ему из общественной кассы выплачивают 5 злотых на мороженое. 5 злотых, да. Как раз столько стоит большая порция. Да, конечно. Вы что, и зимой едите мороженое? Да ну зачем же, пан директор? Зимой каждый может на выбор купить или трубочку с кремом, или жевательную резинку. Да, да. Все-таки некоторые утешения, когда с двойкой в дневнике возвращаешься домой. Так я продолжаю, пан директор. Да, да, продолжай. Собирай, нахватал двоек нарочно. Точно, нарочно. Ради трубочек с кремом. Да, да вот все знают. Конечно. И проел все общественные деньги. А вчера Чушке... Что-что? Простите, пан директор. Ну, то есть Чушкелевичу двойку по географии влепи. Но он сразу казначею за своими 5 злотыми. Да. А казначей Костик и говорит: тю-тю, твои трубочки, касса пуста. Как? Чушка на него с кулаками? Я тебе покажу, как общественное имущество расхищать. А казначей оскорбился, позвал всех ребят, показал ребятам все подписи на 40 злотых, ну, собирая. Слово за слово, все бросились на собирая. Такая свалка пошла. А Чушка почему-то в самой середине оказался. Навалили все на него. Да, как смешно, как смешно. Все на одного. Простите, пан директор, на двоих? Да. Собираю, да, тоже здорово досталось. Но собирать-то знает, что по заслугам получил. Вот и помалкивает. А Чушка ни за что пострадал. Да, это... И денег за двойку не получил. Конечно. И вообще. И вообще. Да. Тихо. А давно ваше это самое общество существует? С осени, пан директор. С осени. А взносы какие? Да пустяки, 50 грошей в неделю. А председатель, конечно, ты. Большинством голосов выбрали. Единогласно! Это ведь я придумал. Нужно было доверие оправдать. Попал человек в беду, отчаялся. Тут его и поддержать, руку помощи протянуть. Да-да, руку с мороженым. Эх ты, додумался. Не голова, а компьютер. Руку протянуть. Хороша помощь двоечникам из гуманных побуждений. Но теперь-то дошло до тебя, что это не пользу, это вред приносит, пораскинь-ка умом. Да кто же знал, что он так трубочки с кремом любит? Ну все, Солянская, хватит. Мне надоели твои бесконечные фантазии. Пора с этим кончать. Сегодня же пойдешь к матери Чушки. Тихо. К матери Чушки Левича и попросишь прощения. Хорошо. Утром доложишь, понятно? Компьютер. Чушке надо выяснять отношения. Извиниться. Извиниться? Еще чего? За то, что сам в драку полез и ему случайно попало? Да не перед ним, перед матерью его. Объяснить, как все получилось. Придется идти. А вот что ей сказать? Ну, скажи. Здравствуйте. Ну? А там все как по маслу пойдет. Я в тебя верю, что выкручиваться ты мастер. Ну что, Солянский, инцидент исчерпан? Исчерпан? С помощью выбивалки. Что? Какой выбивалки? Ну, понимаете, пан директор, я пришел к Чушке Левичу. Да. Мне открыла дверь женщина с выбивалкой в руках. Я сказал: здравствуйте. Угу. И так вежливо спросил: вы будете Чушкина мама? Она очень рассердилась и выгнала меня, размахивая выбивалкой. Смотри, смотри, «Шевроле»! Ну и шпарит! Не «Шевроле», а «Кадиллак»? Нет, как бы не так! Спорим? На 5 жвачек! На 5, давай сразу на 10! На 10, так на 10! Ну, спорим! Спорим? Только как ты его догонишь? Да бежим, он останавливается у гостиницы! Ну, давай, скорее! Побежали! Ну? Кто прав? Смотри, читай вот. Шевроле. Шевроле. Ладно, 10 за мной, ничего тут не поделаешь. Когда? Что когда? Да не прикидывайся ты. Когда жвачку-то отдашь? Ну вот. Ой, черт. На, 2 держи. Давай. Остальные получишь в понедельник. За мной не пропадет. Ну ладно, пока. Пока. Нашел с кем спорить. Казик, он будь здоров, все марки машин во как знает. Вот и поймал тебя на удочку. 10 штук, это же целое состояние. Да без тебя знаю. Че нотации ты читаешь? Лучше посоветуй, как выпутаться. Советоваться надо было раньше. Слушай, а что если еще с кем-нибудь поспорить? Только так, чтобы шверняк. Тогда на 6 спорь. Почему на 6-то? 8 ведь нужно. 2 беру на себя, остальные добывай сам. Ну, согласен. А вот с кем спорить? О, Бирюк идет. Бирюк, иди сюда. Ну, че? Привет чемпиону класса по болтовне. Да бросьте, какой там чемпион? Ну, не скромничай. Ну, до этого там тебе еще далеко. Ну, как его... Ну, который против Карфагента выступал. Да Катона. О, точно. Но Катон говорил только когда хотел. А ты говоришь без конца, непроизвольно. Как это? Да что за чушь? И вовсе не чушь. У тебя, дорогой мой, болезнь такая. Говоришь, не можешь остановиться. Даже на уроках бубнишь все время потихоньку. А когда один остаешься, сам с собой разговариваешь. Да хоть у Костика спроси. Я видел раз, как ты шел по улице и бормотал что-то себе под нос. Ну, я прямо остолбенел. Видишь, что все говорят-то? Теперь-то я знаю, это болезнь. Вот сестра Костика, она в медицинском учится, между прочим, говорила даже, как она называется. Только вот я позабыл. Ну, как-то... По-польски это называется недержание речи. Алиция по-латыни сказала, да я вот не помню уже. Точно. Недержание. Слушай, ты по уху не хочешь? Ну, Бирюк, ну, миленький, ну, я же понимаю. Тебе неприятно, конечно. Но факт остается фактом. Если бы не эта болезнь, ну, как ее... Тьфу, опять забыл. Но ты бы мог помолчать, правда? Я и так могу, если захочу. Отстань. Нет, не можешь. Слабо. Это как ее... Ну, болезнь сильнее. Нет, могу. Полминуты. Да сколько захочу. Целый урок. От звонка и до звонка. Спорим, не можешь? Спорим. На сколько? На 20. Нет, жалко мне тебя. На 6 жвачек. Да хоть на 26. Все равно расплачиваться тебе. Разнимай, Костик. Опа. Да, а если вызовут к доске? Молчать от звонка до звонка. Иначе проиграл. Что я сейчас рассказывала, вы прочитаете в учебнике страницы 32, 33 до 38. Так, теперь у нас осталось немного времени, приступим к опросу. Бирюковский, а что ты все время ерзаешь по парте? Тебе, как всегда, хочется поговорить. Ну, расскажи-ка нам, что ты знаешь о польских еретиках 16 века? Вспомни, как они назывались. Какого придерживались вероучения? Ариане! Ариане! Прекратить подсказывать! Почему же ты молчишь, Бирюковский? Что это за странные жесты? Почему ты так смотришь на Солянского? Ну, на этот вопрос ты ответить не можешь. Тогда расскажи о польско-турецких войнах. Надеюсь, тут ты будешь себя чувствовать увереннее. Что с тобой? Почему ты молчишь? У тебя зубы болят? У тебя что, язык отнялся? Саранский Пшегонь, что тут смешного? Пшегонь, что случилось с Бирюковским? Я не знаю. Он, наверное, заболел. Правда, Марцин? Знаю, я все знаю. Жуловский под Цицерой, Собеский под Хатимом. Битва под Веной была в 1683 году. Так, понятно. Солянский Пшегонь, после уроков придете к пану директору. Ну что, выкусили? От звонка до звонка. Гони 6 жвачек. Вот, давай, сейчас молодец. Костик, пойдем на центральный вокзал. Там знаешь, как интересно. Знаю, знаю. А который час? Заладил, который час. Третий раз уж спрашиваешь. Забыл, что сегодня суббота? Тут и оно, что не забыл. По субботам у нас уборка. Уборка? Подумаешь, у нас тоже. Но при чем тут я? От этой неблагодарной работы я давно научился отлынивать. Как это? Обыкновенно. И ты не давайся. У тебя есть старшая сестра. Пусть она и помогает маме. Ладно. Только потом сразу же домой. Ведь Алиции тоже отдохнуть надо. Смотри, Томаш, учитель по географии, с какой-то женщиной стоит. Вижу, чемодан в руках. Разговаривают. Да, вот решил немного проветриться. Куда же вы собрались? В Италию. О, прекрасно. Я решил дочку проветрить. Соскучился. Ну, конечно, конечно. В Италию, слышал? Ну что, не зря я тебя на вокзал затащил. С географией покончено до конца года. Томаш вернется не скоро. Надо же, какой хитрец. Ведь ни словом не заикнулся, что в дальнее путешествие отправился. Сказал бы, никто не стал географию учить. Небось, ребята полвоскресенья будут по карте путешествовать. Я лично не буду. И ты тоже. О, Бирюк. Бирюк идет. Бирюковский, иди сюда. Ну что ты кричишь? Сколько за хорошую весть даешь? За хорошую? Ну, за хорошую все, что ты мне проиграл. Все 6. Выкладывай скорее свою новость. Томаш уехал. Географии не будет до конца года. Ух ты, откуда вы знаете? Мы с Костиком только что с вокзала. Его на поезд проводили. Чемоданище, во! Наверное, на все лето укатил. К дочке в Италию. А вы не разыгрываете меня? Костик, дай честное слово. Ну, честное слово, Томаш сам сказал. А почему же он ничего не сказал на последнем уроке? А зачем ему говорить? Томаш даже с нас слово взял, что мы никому не скажем до понедельника. Чтоб ребята на зубок знали материал. А вам почему же сказал? А у него другого выхода не было. Мы на перроне его застукали. Он стоял с какой-то женщиной и рассказывал, что в Италию едет дочку проведать. Соскучился он очень по ней. А когда прощался, у него слезы на глазах были. Ну да, спасибо вам, ребята, что сказали. Завтра я на весь день на Вислу укачу. Привет! Привет! Слушай, а зачем ты про слезы наврал? Да для большей убедительности. И потом, это так трогательно. Разве нет? Бирюковская, Чушкелевич и Пшегонь урока не выучили и честно в этом признались. А ты, Солянский, вместо того, чтобы отвечать на мой вопрос о минеральных ископаемых колецка Сандомирской возвышенности, стал рассказывать о посевах сахарной свеклы, об искусственных удобрениях. Да честное слово, пан Томашевский, я все время учил географию, читал, повторял. Ну, правда, не вслух, про себя. Потому что папа рано утром вернулся из-под Любляны. Ездил смотреть, какие виды на урожай сахарной свеклы. Ведь скоро же начнется уборка. Так вот откуда у тебя такие знания по части сахарной свеклы? Я повторял раздел за разделом, пока папа не предложил мне с младшим братом пойти в зоопарк. Но я отказался, потому что понимаю, что учеба важнее. Странно. Я, несмотря на мамины уговоры, пойти погулять или в кино... Неправда. Я его вчера в кинотеатре видела. Пан Томашевский, сразу же после кино я опять засел за географию. Даже другие уроки не приготовил. Ну так, хватит, Солянский, хватит. 3 двойки за 1 урок. Все. Пойди сюда, Маркс. Ну что тебе? Вот тебе за Италию. Получай. Больно. За Италию, в которую поехал Томаш. Вот тебе, вот. Бирюк, отбой. До меня дошло. Ну, отбой же, оставь его. Да еще чего, на, получай. Да стой же, стой. Берег, произошла роковая ошибка. Он не врал. Не врал я? Не врал. Да как это не врал? Не врал. А кто говорил, Томаш в Италию уехал? Ну, правильно. И что географии не будет до конца года? Ну, я. Хорошо, что и сам на свою удочку попался. Так ему и надо. Томаш правда в Италию уезжал. И не в первый раз. Как? Когда в прошлом году я ездил в школу из Пружкова, Томаш по понедельникам всегда возвращался из Италии. Понял. Из той, которая под Варшавой. Ой, ты знаешь, Костик, я до смерти боюсь этих тараканов. О каких тараканах ты говоришь? Такой противный, черный, полз к раковине. Ну, и куда он делся? Ну, куда? Пристукнула его половой щеткой и спустила в раковину. Убила. Жука-плавунца убила. Кого-кого? Жука-плавунца, вот кого. Ты что, зоологию в школе не проходила? Проходила. Класс насекомых, отряд жуков или жесткокрылых. Личинки плавунца, а также взрослые особи, хищники. А этот взрослый был? А то нет. Редчайший экземпляр. И дрессированный к тому же. Ух ты. Собирайский его обучил. Он за него 10 злотых заплатил. А мне дал на несколько дней. Что я теперь ему скажу? Ну, скажи, что сдох. Если сдох, тогда где останки? Он погиб трагической смертью при твоем пособничестве. Вот скажу, собираю, все скажу. Вот пусть придет и полюбуется на убийцу своего жука. Ну, Костик, ну успокойся, ну, пожалуйста, я тебя прошу, успокойся, Костик. Ты знаешь, я сегодня получила стипендию. Я дам тебе 5 злотых, а дашь собираю. Хватит же ему. И дам еще 3 злотых тебе на кино. Кино. Ты что кислый такой? Сам бы скис на моем месте. Выкладывай, что случилось. Убийство. Что? У вас в доме? Вчера после обеда? Да. А ты откуда знаешь? Чушка вчера к тебе приходил. Хотел в кино позвать, но услышал за дверью какие-то странные звуки. А ты в кино ходил? Чушка меня пригласил. Ну и как? Да ерунда какая-то. Да скажешь ты, наконец, кто кого убил? Алиция. Сестра твоя? Кого? Жука-плавунца. И следа от него не осталось. Плывет теперь к морю труп его. Повисли. Да брось придуриваться. Ну, оставь свои шуточки. Да мне сейчас не до шуток. Я обещал Собирайскому принести жука в целости и сохранности еще вчера. Вот как теперь быть? Да, он говорил, жук 10 злотых стоит. Что ей жук этот сделал? Ну, за что она его убила? Щетка его пристукнула, за таракана приняла. Школу кончила. А жука-плавунца от таракана отличить не может. Пусть возмещает теперь убыток. Как бы не так. Всего 5 злотых дала. И 3 мне на кино. Ну, успокойся. Пойдем в кино. Сосчитаем, сколько у нас наличными. У тебя 8. Угу. И у меня 20. За месяц накопил. Всего 28 злотых. 10 Собирайскому. Остается 18. На широкоэкранную не хватит. Не хватит. Ну ничего, подождем до следующего воскресенья. А в день ребенка Нас в кино бесплатно пускают. Слушай, что я придумал? Ну? Давай купим Пусе цветы. У нее завтра день рождения. Она самая лучшая наша учительница. Правда? Правда. Давай. Покрасивей каких-нибудь. Розы, а? Да нет. Розы нам не по карману. Тюльпаны. Тюльпаны редкостные в этом году. Что ты на это скажешь? Это ты хорошо придумал. Котелок у меня варит. Не голова, а компьютер. Вы слушали спектакль Пионерского радиотеатра «Сцены из школьной жизни» по книге польской писательницы Ганны Ожеговской «Не голова, а компьютер». Режиссер Феликс Тобиас. Редактор Мириам Ашкеназар. В передаче принимали участие московские школьники Кирилл Николаев, Егор Иванов, Дима Щавелев, Сергей Ермолаев, Саша Гашин, Катя Писецкая. Им помогали народные артисты РСФСР Всеволод Ларионов и Евгений Весник, заслуженная артистка РСФСР Екатерина Васильева, артистки Бронислава Захарова, Маргарита Вишнякова и Агарь Власова.